Глава четвертая. И не стоит извиняться по поводу вазы. Пифия. По настоянию Джека Джавнет связался с другими кораблями и со штабом сопротивления, расположенным в подземном человеческом городе Эпион. Но никто из опрошенных не смог сообщить ничего полезного относительно местонахождения главного сервера «Матрицы». Подобно Джавдету, многие даже не были уверены в его существовании. «Я не вижу другого выхода, кроме как поговорить с этой вашей пифией», — сказал Джек, убедившись в бесплодности предпринятых действий. «Для того, чтобы поговорить с пифией, вы должны войти в «Матрицу», — сказал Джавдет. «Отлично!» — бодро сказал Джек. «Где вход?» «Боюсь, что тут все несколько сложнее», — сказал Джавдет. «Матрица является виртуальным миром, и вы не сможете попасть туда, в вашей телесной оболочке». «А как вы туда попадаете?» «Садимся в специальное кресло». «Это мы тоже можем». «Пристегиваемся к нему ремнями». «Вполне осуществимо». «Закрываем глаза». «Без проблем. И подключаем к дырке в затылке специальный кабель». «О-о-о», — сказал Гарри, — «я предвижу определенные сложности». «Верно. У нас нет дырок в затылках», — сказал Джек. «А другие способы попасть в «Матрицу» существуют?» «Нет», — сказал Джавдет. «Но есть хорошая новость. Например, мы умеем сверлить дырки для подключения». «Вообще-то это называется разъемом», — сказал Лео. «Но мне пофигу, как это называется», — сказал Гарри. «Если вы думаете, что я позволю кому-то из вас, парни, подойти к моей голове со сверлильным инструментом, то заблуждение ваше не знает границ». «Я согласен», — сказал Джек. «В смысле, что мне эта идея тоже не нравится. Я много лет жил без дырки в затылке и не вижу смысла обзаводиться таковой». «Да это ваше право», — сказал Джавдет. «Но в «Матрицу» ведет только один путь». «Хм», — сказал Гарри, — «я хотел бы посмотреть на эти ваши кресла». «Тогда пойдемте в компьютерный зал», — сказал Джавдет и сделал приглашающий жест рукой. Седалище, используемое членами сопротивления для проникновения в «Матрицу», напомнили Гарри кресло для пыток. А Джеку, чей жизненный опыт был гораздо более разнообразным, электрический стул. Джавдет показал способы крепления, усадив кресло молодого Лео, а потом продемонстрировал, как кабель входит в его разъем на затылке. «Не вижу ничего сложного», — сказал Гарри. «Я вполне могу создать связь между этим кабелем и своим телом, без всякой дырки в затылке, волшебник я или нет». «Блютуз!» — непонятно восхитился Джавдет, а может быть, просто выругался на своем родном бедуинском наречии. Поскольку Гарри не мог экспериментировать сам с собой, а у всех остальных разъемы на затылке уже наличествовали, Джек вызвался добровольцем. Гарри вытащил из кармана волшебную палочку, совершил несколько пассов, чтобы размять пальцы, и принялся колдовать. Сначала не все получалось гладко, но с третьей попытки Гарри удалось установить вполне устойчивое соединение. Глядя на зеленые циферки, водопадом бегущие по ближайшему монитору, Джавдет удовлетворенно хмыкнул. Гарри уселся в кресло, позволил Джавдету пристегнуть себя ремнями, дождался, пока в соседнее кресло усядутся сам Джавдет и его постоянный спутник Лео, наколдовал соединение, а Джавдет махнул рукой и сказал: «Поехали!» У Гарри в голове что-то щелкнуло, потом он увидел ослепительный свет, а в следующий момент обнаружил, что стоит посреди пустынного белого пространства. Его спутники были рядом с ним. Стрелок был по-прежнему невозмутим и сжимал в левой руке свой привычный саквояж. В любом мире и в любой ситуации служители ордена Святого Роланда оставались самими собой. Зато Джавдет и Лео претерпели значительные изменения. Джавдет оказался выше ростом и чуть менее смуглым, чем на самом деле. Теперь на нем красовался длинный до пола черный кожаный плащ, под которым скрывался дорогой костюм от братьев Брукс, а на лице лысого бедуина оказались маленькие черные очки, без дужек. Лео тоже был в темных очках и дорогом прикиде. Кроме того, у него появилась копна густых и сине черных волос. Дырки в затылках исчезли. «Это еще не матрица», — сказал Джавдет. «Это специально построенный нами симулятор, предназначенный для тренировок. Здесь можно опробовать основные навыки и в то же время, не совершая фатальных ошибок». «Фатальных ошибок? А чего может быть фатального в иллюзиях?» — удивился Гарри. «Но видите ли, дело в том, что если вас убьют в матрице, вы умрете и в реальном мире», — сказал Джавдет. «Обратная связь. Я не могу с точностью описать вам механизм происходящего, но это именно так, проверено на практике». «Круто», — сказал Гарри. «Есть еще кое-что, о чем я хотел бы вас предупредить», — сказал Джавдет. «В основном это касается тебя, Стрелок. Если в «Матрице» мы встретим агента, а вероятность этой встречи весьма высока, ибо они присматривают за жилищем Пифии, нам придется разбираться с ним в рукопашном бою. Стрелять в агента бесполезно». «Их нельзя убить пулей?» — уточнил Джек. «Теоретически это возможно», — сказал Джавдет. «Наверное. Только в них пули еще никто никогда не попадал. Хотя и нельзя обвинить наших людей в недостатке старательности. Агенты от пуль уворачиваются». «От моей пули еще никто не увернулся», — сказал Стрелок с несвойственной ему самонадеянностью. «Это у тебя еще просто таких мишеней раньше не было», — сказал Джавдет. Нащелкнул пальцами, и бесконечная белизна сменилась аскетичным внутренним убранством японского додзё. «Сейчас я покажу вам кое-что из наших умений», — сказал Джавдет. «Если вы хотите выжить в матрице, вам тоже придется этому научиться». «Завтра мы пойдем к Пифии», — сказал Джавдет, затягиваясь сигаретой и запасов стрелка. «Матрицу мы войдем вчетвером, но Пифия принимает только по одному. Вам следует определить, кто пойдет первым, и заранее сформулировать свои вопросы. Но помните, что Пифия отвечает не на те вопросы, которые ей задают, а на те, на которые она сама хочет ответить». «Должно быть, с ней очень забавно разговаривать», — заметил Джек. «К этому надо привыкнуть», — сказал Джавдет. «Да, еще одно. Меня она почему-то называет Морфеусом, и в «Матрице» я известен только под этим именем». «Я все еще не понимаю, как тебе удалось перепрыгнуть через то дерево», — сказал Гарри. Но так и не смог повторить прыжок, которым Джавдет перемахнул через заросшую во дворике додзё сосну, добрых 20 метров высотой. Хотя Джек и Лео в один голос твердили, что это элементарно. «Матрица — это мир иллюзий», — сказал Джавдет. «Иллюзиями можно управлять. Уж кто-кто, а волшебник должен это знать. Главное тут вера. Если ты веришь, что способен перепрыгнуть через дерево, обогнать поезд и остановить пулю в воздухе, то ты на самом деле сможешь это сделать». «Ты сам можешь остановить пулю?» — спросил Джек. «Нет, с пулей у меня пока не получается», — признался Джавдет. «Но поезд я обгоняю, а дерево сами видели». «А я могу остановить пулю», — сказал Лео. «Правда, только пистолетную и небольшого калибра, но я постоянно совершенствуюсь». «Мне не нравится мир, в котором люди способны останавливать пули», — сказал Джек. Он умел драться при помощи холодного оружия и в рукопашную, но увереннее всего чувствовал себя с пистолетом в руках. Четверка смелых проникла в матрицу утром следующего дня. Они очутились в глубине заброшенного дома на окраине мегаполиса. На обшарпанном столе звенел старинный телефонный аппарат. Морфеус Джавдет снял трубку и заверил оператора, что команда на месте. «Если не случится ничего непредвиденного, уходить будем этим же путем», — пояснил он Джеку и Гарри. «А что будет, если механически прервать соединение, пока мы будем еще здесь?» — поинтересовался Джек. «Например, если кто-то перерубит кабель». «Тогда мы умрем», — сказал Джавдет. «Печально», — сказал Джек. Он всегда нервничал, если не мог полностью контролировать ситуацию. «Не волнуйся, шансы на это довольно малы», — сказал Джавдет. «Я на 100% уверен в экипаже корабля». Джек Смит Вестсон, который был на 100% уверен только в самом себе, пожал плечами. «Раз он все равно ничего не может по этому поводу предпринять, то нет смысла переживать». У дома их ждал большой вместительный автомобиль. Сын пустыни сел за руль, пригласив на переднее сиденье стрелка. Гарри и Лео уселись сзади. «Эта штука гораздо проще в управлении, чем верблюд», — сказал Джавдет, заводя мотор и втыкая первую передачу. Гарри старался не глазеть по сторонам, чтобы не выглядеть провинциалом. Пифия жила в многоквартирном доме недалеко от точки входа группы Джавдета в Матрицу. Они припарковали свой автомобиль в подземном гараже и на лифте поднялись на 14 этаж. То, что Пифия жила на 14 этаже, Гарри счел дурным предзнаменованием. Среди волшебников число 14 считалось несчастливым числом. В башне Гарри 14 этажа не планировалось. Джавдет провел их по грязному коридору, стены которого были так плотно покрыты граффити, что их первоначальный цвет даже не угадывался, и постучал в обитую железом дверь в самом конце коридора. На стук вышел молодой китаец в белом костюме. «Опять ты, Морфеус?» «Мне нужно к Пифи», — сказал Джавдет. «Ты уже забодал», — сказал китаец. «Чуть ли не каждую неделю ходишь. Медом тебе тут намазано, что ли?» «Чем надо, тем и намазано», — сказал Джавдет. «Кто это с тобой?» «Этого знаю», — китаец ткнул пальцем влево. «А это что за пассажиры?» «Это герой из пророчества Пифи». «У старушки в последнее время башню рвет», — сказал китаец. «Выдает пророчество за пророчеством. Всех и не упомнишь. Они из которого...» «Дай пройти», — сказал Джавдет, — «а то в табло прилетит». «Да, проходи», — сказал китаец, посторонившись и освободив дорогу. Пифи оказалась пожилой негритянкой необъятных размеров. Она постоянно что-нибудь пекла, а потому приняла их на кухне. При виде Пифии глаза Джавдета подозрительно заблестели. «Заходите, мои хорошие!» Голос у Пифии оказался очень мощный и полностью соответствовал фигуре. «Морфеус, я рада тебя видеть! Ты опять привел ко мне гостей?» «А это те двое, о которых ты мне говорила», — сказал Джавдет. «Чудесно!» Пифия по очереди вгляделась в лица Джека и Гарри. Стрелок не повел и бровью, а Гарри почувствовал себя так, словно его просвечивают рентгеном. «Странные люди, но они мне нравятся. С тобой?» — она указала на стрелка. «Я поговорю первым. Остальные могут подождать в комнате». Когда стрелок и Пифия остались наедине, женщина опустила свой необъятный зад на затрещавшую от тяжести табуретку и закурила сигарету. «Ты находишься в вечном движении и нигде не задерживаешься надолго», — сказала Пифия. «Ты странный и опасный человек, постоянно танцующий в объятиях смерти. Ты больше похож на программу, хотя являешься человеком из плоти и крови. Расскажи мне что-нибудь новое, женщина. Ты попадешь в то место, в которое жаждешь попасть, но не обретешь там нового знания. Тебе известно, где находится главный сервер Матрицы? Ты способен нарушить существующий в нашем мире статус-кво. Я нахожу, что это очень хорошо. Стабильность у дел мертвых. Нельзя ли поближе к серверу? Чем тернистее путь, тем сладостнее его окончание. Джек вздохнул. Иными словами, ты просто не знаешь. Мне ведомы многие тайны нашего мира. Очевидно, все, кроме этой. Парень, я пифия или путеводитель, поинтересовалась женщина. Сервер — это часть аппаратного обеспечения, и находится он вне матрицы, в реальном мире. Адрес, потребовал стрелок. Я могу указать сущность, которая обладает требуемой тебе информацией, сказала пифия. Но поделится ли она этой информацией с тобой, мне неизвестно. Это зависит только от тебя. Я слушаю. Не ищи его, сказала пифия. Он сам тебя найдет. Это человек или программа? В мире матрицы нет разницы между этими понятиями. Печеньем не угостишь? Оно еще не испеклось. Тогда прощай, сказал стрелок. Следующим на очереди был Гарри. Разговаривать с пифией молодому волшебнику не хотелось. Он не слишком доверял пифиям, авгурам, оракулам, ну и всяческим пророкам. Предсказание будущего тоже было частью магии. А ни один здравомыслящий волшебник не будет доверять коллеге по цеху. К тому же Гарри плохо разбирался в местных реалиях. «Я плохо разбираюсь в местных реалиях», — сказал он пифи. «Я даже не до конца понимаю, что такое этот сервер». «Вот и хорошо, сладенький», — сказала пифия, «потому что я и не собиралась обсуждать с тобой подобные глупости». Умно сказал Гарри. «Он вообще был мастак подавать умные реплики в соответствующих местах». «А о чем тогда мы будем говорить?» Перед домом остановился большой белый фургон, из которого вылезли трое крепких мужчин в строгих костюмах и темных очках. Все три костюма топорщились в районе подмышек. Мужчины задрали головы вверх и уставились в район 14-го этажа. «Там Морфеус», — сказал агент Смит. «С ним Лео», — сказал агент Доу. «И еще двое», — сказал агент Джонс. «Их число все время прибывает», — сказал агент Смит. «Старая перечница слишком много на себя берет». «Преподадим ей урок?» — спросил агент Доу. «Пока не стоит. Она еще может оказаться полезной, да и начальство к ней благоволит». Агент Смит достал из кобуры большой футуристический пистолет, не вписывающийся в местные временные реалии лет на 50. «Я на лифте, Доу по лестнице, Джонс, ты стереги внизу». «А почему это ты всегда на лифте, а я по лестнице?» — возмутился агент Доу. «Дедовщина», — невнятно объяснил агент Смит, сделал суровое лицо и вошел в подъезд. «А ждет тебя, бриллиантовый, дальняя дорога», — сказала пифия. «И пиковый интерес. Многие люди желают тебе зла, особенно седой старик, живущий в высокой башне». «Горло Гориус», — удивился Гарри. «С чего бы это? Мы же с ним вроде бы в одной команде играем». «Имя этого старика я тебе не скажу», — сказала пифия. «Но не тот, о ком ты подумал». «А я других стариков в башнях и не знаю», — сказал Гарри. «По крайней мере, лично». «И еще узнаешь», — пообещала Пифия. «Против этого старика поможет тебе только дерево». «Дерево?» «Дерево», — подтвердила Пифия. «И не надо переспрашивать. Я иногда и сама не понимаю, чего несу. Дар пророчицы очень трудно контролировать. Это ж тебе не телевизор, пульта нет». «У вас печенье не сгорит?» — поинтересовался Гарри. На кухне уже изрядно попахивало дымком. «Не сгорит», — сказала Пифия. «И не извиняйся за вазу». «За какую вазу?» «Вот за ту», — Пифия указала на древнюю китайскую вазу династии Мин, стоящую на холодильнике. «А чего это я буду за нее извиняться?» — спросил Гарри. «Я, что ли, виноват, что она такая уродливая?» Пифия загадочно улыбнулась. «Если вы выбираете профессию пророчицы, вам просто необходимо научиться загадочно улыбаться. Основная проблема Кассандры состояла в том, что она относила к своим пророчествам слишком серьезно и совершенно не умела подавать их публике. Люди не любят, когда им режут правду матку в глаза. «Наш город сгорит, всех мужчин поубивают, а женщин изнасилуют и увезут в рабство». «Ну, кому это может понравиться? Это древнее эллинское пророчество или современный выпуск новостей?» «А зайди ты издалека, с подготовкой, и не забывай загадочно улыбаться после каждой фразы. Глядишь, кто-то тебе и поверит. Например, так. «Ребята, у нас скоро будут гости. Много гостей». Загадочная улыбка, публика заинтересована. «Они приплывут сюда на больших красивых кораблях». Загадочная улыбка. И главное, не выдавать за один раз слишком много информации. «Гектор, тебя это тоже касается. К тебе персональный гость гребет». Загадочная улыбка, Гектор явно заинтересован. «А тебя, Елена, ждет встреча с одним из твоих бывших». Загадочная улыбка, заинтересован Парис. «Будет много дыма и сгоревшего мяса». Загадочная улыбка, публика думает о барбекю. Ну и дальше в таком роде. Под конец можно ненавязчиво вернуть пару фраз о всеобщей резне, но аккуратно, чтобы не испортить общего впечатления. Хороший предсказатель всегда говорит туманно. Стоит только ему начать описывать конкретные факты и события, как люди перестают верить. «Позови Морфеуса, я хочу перекинуться с ним парой слов», — сказала Пифия. «Хорошо». Гарри вышел в комнату и кивнул Джавдету. В жилище Пифии бедуин был необычайно оживлен, зато Лео заметно нервничал. Может, ему в прошлый раз что-нибудь не то предсказали. Агент Смит трижды стукнул кулаком в дверь. «Кто там?» — спросил китаец в белом костюме. — «Водопроводчик», — сказал агент Смит. — «Мы водопроводчика не вызывали», — сказал китаец. — «У нас вообще водопровода нет. Мы на колодец ходим». — «Не морочьте мне голову», — сказал агент Смит. — 14-й этаж, между прочим. Какой тут колодец? Китаец промолчал. Крыть было нечем. — «Я начинаю подозревать, что тут живут злостные неплательщики за воду», — заявил агент Смит. «Мне надо срочно снять показания водомера. Открывайте». Рука китайца в белом костюме потянулась к замку. Китаец отпер дверь и впустил в квартиру широко улыбающегося агента Смита. «Привет, Ли», — сказал агент Смит. «Как жизнь? Твоя хозяйка все еще промышляет подпольными гаданиями?» «Моя твоя, не понимай», — сказал китаец, резко позабывший русский язык. «Ага», — — сказал агент Смит. — Это я у тебя еще миграционную карту не проверял. Хозяйским жестом, отстранив китайца в сторону, агент Смит вошел в комнату, где Лео и временно примкнувшие к сопротивлению путники ожидали возвращения Джавдета. — Ба! Да это же знакомые мне лица! — протянул агент Смит, вводя присутствующих пистолетом. — Камрад Лео, я очень рад видеть вас в относительно добром здравии. Кто это с вами? — Вижу их впервые, хотя личности примечательные. — Вы кто? — он ткнул пистолетом в стрелка. — Стрелок не любил, когда в него тыкают пистолетами. Джек Смит Вессон был быстр. Его рука метнулась в кобуре со скоростью пикирующего истребителя. Стрелял он, как обычно в таких ситуациях, с бедра. Агент Смит оказался еще быстрее. Он уклонился от выстрела с такой скоростью, что его силуэт показался размазанным по краям, и пуля вонзилась в стену за его спиной, отбив приличный кусок штукатурки. Множественная вселенная содрогнулась от удивления, ибо случилось невиданное. Стрелок промахнулся. «Антиобщественное поведение еще доведет вас до Цугундера», — пообещал стрелку агент Смит. «Кстати, не советую вам повторять вашу попытку. Если вы это сделаете, я могу рассердиться, а я очень неприятен в гневе». Джек крутанул револьвер на указательном пальце. На лице стрелка невозможно было прочитать никаких эмоций. «Каких сюрпризов мне следует ждать от вас, юноша?» — спросил агент Смит, поворачиваясь к Гарри. «Тоже стрелять будете? Или на кулаках поборемся? По первости-то все стреляют, но потом оставляют и дурные манеры в прошлом». «Никаких сюрпризов», — сказал Гарри. — Разумный подход, — одобрил агент Смит. — Разумный, но скучноватый. Как только он отвернулся от стрелка, Джек повторил свою попытку. От стены отвалился еще один кусок штукатурки. — Ну, все, — обиженно сказал невредимый агент Смит. — Я рассердился. А я вас, между прочим, предупреждал. С громким криком «Бонзай!» Джавдет вылетел из кухни в великолепном броске, которому позавидовал бы любой игрок в американский футбол. Плечо бедуина врезалось в живот агента Смита, и порождением матрицы со всего маха влепилось в стену. Очки слетели с лица Смита, но пистолета из рук агент не выпустил. Джавдет здраво рассудил, что лестница наверняка перекрыта, и сгреб стрелка и Гарри под мышки и с не менее громким криком «За мной!» выпрыгнул в окно. Чуть замешкавшись, Лео последовал за ним. Агент Смит как раз закончил выковыривать свое тело из толстого слоя штукатурки, сохранившей его силуэт, когда в комнату ворвался запыхавшийся агент Доу. «Ушли?» — спросил он. «В окно!» — сказал агент Смит. «Не стой столбом! Догоняй! А ты?» — А я отсюда посмотрю. — Ладно, — сказал агент Доу, взял короткий разбег и покинул комнату таким же нецивилизованным способом, как Джавдет со товарищей. — Наша служба и опасна, и трудна, — пробормотал агент Смит и пошел на кухню. — Что же вы, гражданочка, творите? Вы что, не видите, что ваши нетрадиционные методы лечения не производят ровным счетом никакого эффекта? А мы ведь в цивилизованном мире живем, между прочим. Народная медицина сейчас уже не рулит. — Много ты в народной медицине понимаешь, — огрызнулась Пифия. — Дай тебе волю, ты бы всех электрошоком залечил, Ирод. — А что, неплохая идея, — сказал агент Смит. — Это я по поводу электрошока. Да и сам его по утрам принимаю. Бодрит. Ты всех-то по своей мерке не равняй. Мало ли что тебя бодрит. Электрошок, прыжки с самолета без парашюта, запах напалма по утрам. Кстати, можешь не извиняться по поводу вазы. И не собирался, — сказал агент Смит. — Но попомни мои слова, Пифия. С этого дня ты у меня под колпаком. И как только ты совершишь хоть какую-нибудь ошибку, я тут же окажусь рядом, и никакие заступники тебя не спасут. — Не пугай ежа ужом, — сказала Пифия. Агент Смит вышел, громко хлопнув дверью. От этого удара закачалась ваза на холодильнике. Закачалась, но все-таки сумела устоять, хотя была от предсказанного Пифии падения в опасной близости. — Нет, ну что сегодня за день-то такой? — пробормотала Пифия и запустила в вазу с сахарницей.